Глава 28. Для иллюзии животное выглядело слишком плотным, и Йохан растерянно перевел взгляд на Аниту. Это такая шутка? Розыгрыш? Но девушка сама стояла с широко распахнутыми глазами и чуть приоткрытым ртом. Весь вид ее выражал крайнее изумление. Это ваш?» — проговорила она, указывая пальчиком на горцующую по проходу ожившую иллюстрацию из книг. Йохан еще не успел ничего ответить, как единорог врезался в аккуратно стоящую пирамиду банок с краской, и вся конструкция, повинуясь эффекту домино, принялась рассыпаться. «Ловите!» — прокричала Анита, бросаясь первой вперед. «Он же мне сейчас разгромит всю типографию!» Йохан кинулся с другой стороны столов, чтобы преградить единорогу путь. В этот момент от станка раздалось шипение, и, видимо, заклинание конвейера, временно отключенное чародейкой, активизировалось. Пресс заработал, газеты стали выползать одна за одной, и каждый раз над ними появлялось подобное белорадужное чудо, с радостным ржанием кидающееся исследовать комнату. Анита в шоке кинулась к станку и принялась производить какие-то манипуляции. Йохану же посчастливилось ухватить первого виновника за вполне материальный хвост, и единорог в тот же момент в его руках истаял. Забавно, но только после этого герцог вспомнил, что он маг, и гоняться за фантомами вовсе не обязательно. Йохан уже собрался произнести заклинание, но Анита словно прочла его мысли. «Стойте, стойте!» — кинулась она от станка. «Вы прервете всю магию в типографии, тут тонкие настройки. У меня уйдут дни на восстановление, а газета должна выйти завтра». Йохан опустил ладони и огляделся. Станок умолк, но по залу уже радостно вопя скакало около десятка объектов детских грез. Ладно, без магии так без магии. Не зря же он засучил рукава. Герцогу удалось поймать еще 4 единорожков к тому моменту, как он заметил, что одна особо шустрая иллюзия невесть как забралась на самый верх высокого стеллажа, а Анита уже карабкается за ней следом. Йохан в ужасе бросился к тому краю комнаты, перепрыгивая на ходу предметы мебели. Анита издала победный возглас, схватив добычу за копыта. Единорожек испарился, но сама девушка не удержалась на высоте и сорвалась. Глава тайной службы чудом успел в последний момент оказаться под стеллажом и подставить руки. Чародейка шлепнулась прямо в них, но Йохан тоже не смог удержаться на ногах, и они оба свалились в какие-то, слава богу, мягкие тюки. Первое, что осознал герцог после мысли, что с девушкой, к счастью, все в порядке, это то, что она лежит на нем всем телом. Ее хрупкий стан в его объятиях вызывал такую реакцию организма, что Йохан понял: если сейчас хотя бы не поцелует виновницу беспорядков, его просто разорвет изнутри собственная магия. Герцог вмиг поменял себя с Анитой местами и, оказавшись сверху, прижался к ее губам. Это было фантастически прекрасно. Все вокруг сразу перестало существовать. Йохан успел почувствовать, как девушка замерла в первую секунду, а потом приоткрыла бесподобно мягкие, словно лепестки роз, губки. Она отвечала: «Демоны побери, он ей тоже не безразличен». Губы Йохана стали требовательнее, напряжение и жажда только нарастали. Но в затуманенном мозгу все-таки щелкал переключатель. Что он творит? Не собирается же герцог в самом деле сделать Аниту своей любовницей? Да, Йохан не святоша, и у него, естественно, случались интрижки. Но одно дело какая-нибудь скучающая вдова или хорошенькая горничная, сама запрыгнувшая к нему в постель. Другое дело Анита. Герцог помнил ее кристально чистое и непорочное сознание. Ну, не подлец же он на самом деле. С трудом оторвавшись от столь желанной девушки, герцог откатился в бок. «Простите», — хрипло произнес он, тяжело дыша. «Я очень рад, что вы не пострадали». «Я... кажется, тоже», — словно в трансе произнесла Анита и совершенно неожиданно заливисто расхохоталась. Йохан обеспокоенно приподнялся на руке и осмотрел чародейку, подумав, что смех — это нервная реакция на стресс. «Вот умора», — проговорила она, вытирая выступившие в уголках глаз слезы и поворачиваясь к герцогу лицом. «Два мага, один из которых кузен короля, носится по комнате в попытке изловить руками мини-лошадей». Йохан облегченно улыбнулся и огляделся. «Ну, вроде бы везде тихо. Значит, нам это все-таки удалось. А что это вообще было? Никогда раньше не видел столь материальных иллюзий». «Действительно», — задумалась Анита. «Может, Феня как-то не так размешал краску?» «Что Феня? Почему, если что-то, то сразу Феня?» — раздался буквально в двух шагах возмущенный тоненький голос. Анита подскочила и стала поправлять платье. Йохан, с трудом скрывая огромное сожаление, поднялся следом. «Невежливо вот так тайком появляться», — сделала чародейка замечание фамильяру, приходя в себя. «Да вы тут такой переполох устроили, что весь дом ходуном ходил. Вот я и примчался на помощь», — изображая оскорбленное достоинство, буркнул Феня. «Что же не помог?» — сощурилась Анита. «Да они крупнее меня в два раза. К тому же вы и сами отлично справлялись». «Спасибо вам за помощь, мистер Вален», — произнесла Анита, поворачиваясь к Йохану. «Простите, но сейчас нам нужно остаться с Феней вдвоем и все-таки допечатать тираж». Герцог кивнул, раздосадованный столь официальным обращением, и направился в сторону выхода.